Глава седьмая. «Миссис Рэмзи!» — кричала Лили. «Миссис Рэмзи!» Но ничего не произошло. Тоска набухала. До какого идиотизма эта пытка может довести человека? Старик меж тем ничего не слышал. Все тот же блаженный, спокойный, если угодно так думать, возвышенный. Слава благим небесам, никто не слышал ее постыдного вопля. «Уймись ты, уймись, боль!» Значит, она не окончательно выглядит умалишенной. Никто не заметил, как с хлипкой своей планки она шагнула в воды уничтожения. Вот стоит себе невзрачная старая дева с кистью в руке на краю лужка. И постепенно отпустили боль и досада. Быть вытребованной назад, как раз когда она думала, что избавилась от миссис Рэмзи, что ей не придется больше о ней тужить. Тосковала она по ней среди кофейных чашек за завтраком, да нисколько. Отпустили боль и досада, что само по себе бальзам, но вдобавок таинственным образом ощущалось чье-то присутствие. Миссис Рэмзи, сбросив на нее возложенный груз, невесомо стояла рядом. И потом, ведь это была миссис Рэмзи во всем сиянии своей красоты, надела венок из белых цветов и ушла. Лили снова схватилась за тюбики. Надо было атаковать неприступную изгородь. Поразительно, как ясно видела она миссис Рэмзи, обычной своей устремленной поступью, уходившую по плавным полям, исчезая из их складчатой нежной лиловости среди гиацинтов и лилий. А все — уловки профессионального зрения. Долго после того, как узнала о ее смерти, Лили так ее видела. Она надевала венок и вместе с конвойным, с тенью, неоспоримо шла по полям. Зрительный образ, фраза имеют власть утешать. Где бы ни писала она, здесь ли, еще где-то на воле, в Лондоне, к ней являлось это видение, и глаз, сощурясь, всюду искал подспорья. Нырял в глубину вагона, автобуса, выхватывал линию шеи, окат виска, охватывал окна напротив, ночные огни Пикадилли, прошивающие темноту. Все было частью этих смертных полей. Но всегда что-нибудь — лицо, голос, мальчишка-газетчик, выкликающий «Стандарт и Ньюс» — отрезвляло, мешало, будило, требовало и добивалось усилий внимания. И видение приходилось без конца подновлять. Вот и сейчас, уступая потребности глаза в шире и синие, она смотрела на бухту. И синие полосы волн превращала в холмы и в застывшее поле, лиловеющие прогалы. И опять, как всегда, глаз наткнулся на несообразность. На середине бухты торчала темная точка. Лодка. Да, уже в следующую секунду она это поняла. Лодка. Но чья? Мистера Рэмзи, ответила она себе. Мистера Рэмзи. Человека, который прошествовал мимо с приветственным взмахом руки, отрешенно возглавляя процессию в своих несравненных ботинках, который от нее домогался сочувствия, а она отказала. Лодка была уже на середине бухты. Очень ясное было утро, несмотря на изредка налетавший ветер. И небо, и море совершенно слились, и паруса высоко проплывали по небу. И купались в воде купола облаков. Пароход далеко-далеко выпустил дымный свиток, и он декоративно петлился и вился по синей, словно по тоненькой кисее, на которой все выткано и тихо вместе с нею колышется. И как часто случается в особенно ясные дни, скалы будто помнили о пароходах, и пароходы знали о скалах, и они сигналами передавали друг другу свою какую-то тайную весть. И порой подступавший к самому берегу маяк сегодня таял в немыслимой дали. И где они теперь? — думала Лили, глядя на бухту. «Где-то он сейчас, тот самый старик, который молча прошествовал мимо со свертком в оберточной бумаге под мышкой». Лодка была на середине бухты.